Однако ты почему-то грустишь, и вокруг все поют, только ты один молчишь. Потерял аппетит и не хочешь сходить в кино. Ты идешь в магазин, чтобы купить вино. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Когда твоя девушка больна. Когда больна. Головою паник, как будто иссяк чистый горный родник. Она где-то лежит, ест мед и пьет аспирин. И вот ты идешь на вечеринку один. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. На вечеринку один, когда твоя девушка больна. На вечеринку один. Твоя девушка больна. Когда твоя девушка.